Вы помните вечер последнего вторника? Я помню все вечера, которые даровал мне Господь, — выспренно ответил старый вояка. В тот вечер ваш хозяин приходил сюда? В половине десятого, с красивой барышней. Вы хотите сказать Садой? А потом он не возвращался один? Клянусь святым Георгием. Почему святым Георгием? Мегре вошел, окинул взглядом бар, круглые столики на одной ножке, за которыми, окутанные оранжевым светом, сидели первые посетители. Похоже, о его приходе уже предупредили, потому что персонал, метрдотель, музыканты и танцовщицы следили за ним глазами, в которых читалось любопытство и тревога одновременно. Пробыл ли Буле здесь дольше? Мегре пошел обратно. У двери лотоса снова кивнул Микею, затем девушке-гардеробщице, и попросил у нее жетон. В застекленной кабине он еще раз и опять безуспешно попытался дозвониться на улицу Ла-Брюйер. Потом он заглянул в голубой экспресс, внутреннее убранство которого напоминало пульмановский вагон. Оркестр там играл так оглушительно, что он тут же поспешил уйти, и, погрузившись в спокойствие и темноту другого конца улицы Виктор Массе, дошел до сквера Анвер, где были открыты всего два кафе. То, что находилось под вывеской «Кружка пива из Антверпена», напоминало старую провинциальную пивнушку. У окон завсегдатые играли в карты. В глубине можно было увидеть бильярд, возле которого не спеша, почти торжественным шагом, ходили двое мужчин. Один из них был мсье Резон, без пиджака. Его толстопузый партнер с сигарой в зубах и в зеленых подтяжках. Мегре не вошел. Он остановился на пороге, словно это зрелище заворожило его. На самом же деле он думал о другом и вздрогнул, когда чей-то голос произнес рядом: «Добрый вечер, патрон!» Это был Лапуэнт. Получивший задание заняться счетоводом, он проговорил: «А я как раз собирался домой. Я выяснил, что он делал во вторник вечером. Из кафе ушел в четверть двенадцатого. Позже половины двенадцатого он никогда не задерживается. Меньше чем через 10 минут уже был дома. Консьержка убеждена. Именно в этот вечер она долго не ложилась спать, поджидала из кино мужа и дочь. Она видела, как мсье Резон вернулся, и уверена, что больше он не выходил». Юный Лапуэнт был сбит с толку, потому что Мегре, казалось, не слушал его. «У вас есть новости?» — рискнул спросить он. «Хотите, чтобы я остался с вами?» «Нет, идите спать». Он предпочел снова начать свой обход в одиночестве. Вскоре опять вошел в голубой экспресс, как раз в тот момент, когда там открывали занавес, и бросил взгляд вглубь зала, как некоторые посетители, которые, прежде чем войти, хотят убедиться, что они найдут здесь то, что ищут. Потом снова лотос. Снова Микей, занятый таинственным разговором с двумя американцами, должно быть, сулил им запрещенное развлечение, подмигнул ему. Теперь Мегре не нужно было просить жетон для телефона. И звонок, уже не в первый раз, опять зазвучал в доме, который внешне отныне был знаком Мегре и в котором, он был убежден, тогда колыхнулась занавеска. Он даже растерялся немного, когда ему ответил мужской голос: «Я слушаю». Он уже не надеялся больше на это. — Мэтр Жан-Шарль Гайяр. — Да, это я. Кто со мной говорит? — Комиссар Мегре из уголовной полиции. Молчание. Потом несколько нетерпеливым голосом: — Так, да, я слушаю. — Простите, что беспокою вас в такое время. Вы чудом застали меня. Я только что вернулся машиной из Пуатье и перед сном просматривал корреспонденцию. Вы могли бы принять меня на несколько минут? Вы звоните с набережной Орфевр? Нет, я в двух шагах от вас. Я вас жду.